Минуту, сейчас свяжусь с базой, узнаю, есть ли такая возможность, хоть и не хочется сильно влезать в чужие дела, но раз уж предложил, Рогнеда ответила сразу, возможно, даже слушала наш разговор, хотя для Си, Би тут уже несколько далековато, впрочем, прохождение радиоволн, это отдельная история, я, естественно, связывался с ней по нашим закрытым каналам, та попросила быстро уточнить на месте характер ранения, но сразу заверила, что возможность оказать помощь у нее есть, если найдется кто-то на роль ассистента при проведении операции. Требуется немедленно осмотреть вашего пациента, тогда появится некоторая определенность, сообщил ожидавшим ответа на стороне конвоя. Мы сейчас подъедем, уберите людей с крыш от пулеметов и вообще спрячьте оружие. Помните, в отличие от вас мы хорошо видим в темноте. Снова суета около машин. Пулеметчики слезли с крыш, остальные частично попрятались за железо, перестав выделяться в моем прицеле светлыми пятнами на темном фоне. Признав это за выполнение наших условий, мы медленно покатили к ним, оставаясь на стороже. «Показывайте», — потребовал у молодого невооруженного парня, вышедшего ко мне навстречу. «Восточный тип лица, черные волосы, короткая стрижка — это все, что я смог разглядеть». Оксана остановилась в сотне метров от конвоя, дабы не провоцировать нервных людей, остаток пути я проделал пешком, оставив при себе только один пистолет в подмышечной кобуре скрытого ношения. Наши условия были действительно выполнены, оружие все повесили на ремни, но хорошо заметная напряженность никуда не исчезла. Так, скверное дело, про себя подумал я, быстро осмотрев раненого мужчину, пребывавшего в бессознательном состоянии. Сквозное ранение в правую сторону груди. Пуля удачно прошла мимо ребер, да и в легком ничего серьезно не задело, иначе бы он уже умер от потери крови. Большое рваное выходное отверстие залили какой-то желтой пеной, дабы остановить кровотечение. Но общее состояние раненого явно ухудшалось и долго он не протянет, о чем я и сообщил внимательно смотрящему на меня парню. «Если вы сможете спасти моего отца, он вас хорошо отблагодарит», — негромко произнес он, старательно борясь со слезами, предательски вылезающими на глаза. «Вы сможете перевести его до нашего лагеря, здесь мы ничего не можем?» – спросил его. «У всех машин пробиты радиаторы, колеса мы уже восстановили», – ответил парень. «Наш механик погиб, потому быстро починиться не получилось. Тогда сейчас перегружаем его на наш транспорт». Я принял весьма непростое решение, догадываясь, что мы можем банально не довести пациента. «Если хочешь с нами, можно отправить еще одного человека», но чтобы он нам не мешал, я иду с вами. В голосе парня проявилась заметная твердость, а потому, как он быстро и четко стал командовать остальными, сразу стало ясно, кто здесь настоящий хозяин. Его приказы выполнялись мгновенно и без раздумий. Раненого мужчину погрузили на носилки и бережно перенесли в кузов подъехавшего Хамви, где мы соорудили удобную лежанку за пулеметной турелью, после чего все заняли свои места, и мы медленно покатили в сторону своего лагеря, включив фары и старательно объезжая кочки с ямками, дабы окончательно не растрясти пострадавшего. Конвой уже я оставил инструкцию дальнейших действий, парень подтвердил их своим приказом. С пробитыми радиаторами машины вполне могут ехать, медленно и недолго, останавливаясь, чтобы остудить моторы, но, тем не менее, им следует срочно убраться с открытой местности. Пусть у них бронированы кабины и частично борта, но от неожиданно налетевшей кочующей банды это не спасет, как показало предыдущее столкновение. Неподалеку есть перелесок, там стоит разбить временный лагерь. Позже мы сами выйдем с ними на связь, к тому моменту уже определиться, выживет ли наш пациент или нет. Наверное, у каждого человека есть моменты, которые он старательно хочет забыть. У кого это неприятные детские воспоминания о том, как он вляпался в свежую коровью лепешку, впервые оказавшись в деревне, у кого-то другого может найтись немало похожих неловких моментов. Сознание взрослого умеет гораздо лучше объяснять всякую неприятную гадость, которая иногда происходит в жизни. Я уже успел многое повидать за последнее время. Разорванные трупы, насилие и его видимые последствия. Уже успел обустроить приличное по размеру виртуальное кладбище собственных врагов. Но все это воспринимается как-то обыденно. Но вот непосредственная помощь хирургу при проведении полостной операции, причем далеко не самой сложной, обернулась для меня серьезной психологической травмой. Во время операции я просто стиснул зубы, силой вогнав себя в транс, и делал все необходимое как робот. Но вот после, Когда подступил откат, и о нем тоже воспоминать не хочется. Как будто копались у меня самого в потрохах, а я на все это смотрел сверху БРР. И еще учитывая особенности местной полевой хирургии. Пока мы везли раненого, Рогнеда перебудила всех, заставив срочно готовить для нее операционную. Под нее она выбрала трофейный грузовик, выбросив не глядя наружу все лишнее из кузова. Ну, почти не глядя, все же ценная аппаратура не пострадала. Обеззараживание кварцевой лампой, найденной в моем хозяйстве, и протирание внутренностей кузова спиртом – это лучше, чем ничего. Нужного инструмента почти нет. Только представьте, вместо нормального медицинского зажима самые обычные пассатижи радиомонтажника с кольцевой резинкой на ручках. И так все. Разве лишь несколько вполне нормальных скальпелей нашлось в моих инструментах. Для ремонта радиоаппаратуры они тоже иногда нужны, вот и запасся. Хорошо, хоть в имевшихся аптечках сохранились шприцы и трубки с иглами для переливания крови, а также кое-что другое по мелочи. Ну, не предполагалось здесь серьезной медицины, максимум первая помощь при легких травмах. Несмотря на отсутствие много из числа крайне необходимого, девушка не растерялась, уверенно взявшись за дело. Кроме меня ей помогала Оксана, тоже пребывавшая в каком-то сумеречном состоянии сознания. Молодой парень, чей отец оказался на нашем импровизированном хирургическом столе, категорически потребовал своего присутствия во время операции. Было не до споров, потому его допустили, заставив переодеться в чистую одежду из моих запасов. Да, как все началось, он тоже имел весьма бледный вид, опасаясь даже глубоко дышать. Судя по уверенным действиям, Рогнеда имела немалый опыт помощи раненым. Она быстро определила характер раны, решительно взявшись за ее обработку. Я подсвечивал ей фонариком, подавал инструмент и старался не смотреть туда, где она работает. Больших разрезов она не делала, ловко проникая руками и инструментом в окровавленную плоть, дабы вытащить наружу несколько металлических кусочков оболочки пули и еще каких-то кровавых комков отмирающей плоти. Там было и чего-то еще, я опять же старался не смотреть, но пришлось опять помогать своими руками, когда началась ушивка ран. В самом конце Рогнеда спросила о наших группах крови. У меня первая, которая подходит практически всем, потому мне судьба и предопределила становиться донором. Парень категорически возражал против переливания крови вообще, но Рогнеда сказала ему, что иначе его отец скоро умрет, и все наши усилия окажутся напрасными. Скрипнув зубами, тот согласился. Выцедив у меня не меньше литра, Рогнеда приказала идти отсыпаться, дальше она справится без нашей помощи, хотя дозу стимулятора против сна все же взяла на всякий случай. Чувствуя заметную слабость, с ней легко согласился, кое-как добравшись до кабины своего грузовика, где мгновенно отключился. «Полковник, разрешите обратиться?» Едва я выбрался из кабины следующим днем, ко мне сразу же подскочил капрал Флиппи с сильно озадаченным лицом. Я попытался передать ему свое внутреннее состояние вселенской тоски, выдерживая долгую паузу и глядя на него как на врага народа. Просил же не называть меня так, тем более при посторонних, своими словами мгновенно вогнал его в краску. «Виноват», быстро отвечает тот, и при этом еще улыбается, гад. Ладно, чего хотел, то. Несмотря на долгий сон, легкая слабость так и не ушла, потому сейчас мне совершенно не хотелось стоить из себя крутого командира. Мне утром удалось связаться с моим другом, тут он реально смутился. Ну, я рассказывал вам о том, как некоторые из нас тут оказались. Он и некоторые другие давно хотели сбежать, но банда – это как корабль в море, где свободу обретают только покойники. И тут вдруг мне повезло встретить вас. Короче, я пока не понимал, куда он клонит. Роберт хочет совершить побег вместе с еще четырьмя нашими парнями. Если вы согласитесь принять их к себе на тех же условиях, как и меня, быстро выпалил капрал. 4 механика и 1 оружейник. Бойцы хорошие, не то, что я. И еще они могут сильно затруднить последующие поиски нашей группы тем отрядом бандитов, перед побегом повредив технику и отключив радиоаппаратуру. Все, что от вас требуется, это сейчас дать мне свое согласие, дальше уж как парням повезет. Хорошо, считай, согласие получено. Несмотря на дурное предчувствие, я все же решил дать тем людям шанс выбраться из задницы. Только сообщи мне, когда от нас им потребуется какая-то помощь, постараюсь что-то придумать. Я верил, вы именно так скажете. Грегори быстро повернулся и куда-то убежал. Пожав плечами, отправился совершать утренний моцион. Пусть сейчас уже далеко не утро, да и желудок давно намекал о крайней необходимости положить в него кусочек чего-нибудь съестного. «Жить будет», — заспанная Рогнеда появилась в кунг-е, когда мы уже пообедали и пили кофе, сразу же ответив на немой вопрос, читающийся на наших лицах при ее появлении. «На редкость крепкий организм, несмотря на приличный возраст. Плюс твой панкартин ему поможет быстрее оклематься. Кстати, подруга, расскажи, с чего ты так сильно возбудилась и решилась провести ту операцию, несмотря на полное отсутствие подобающих условий?» Оксана первой задала еще один вопрос, сейчас мучивший меня. «Вы хоть знаете, кого мы спасали?» — ответила та вопросом на вопрос, и, отметив наше мотание головами, пояснила: «Это весьма уважаемый вольный торговец Зелимхан Аль-Рашид, его здесь практически все знают, даже бандиты. Он, конечно, далеко не ангел, но очень порядочный человек, многим помог, совершенно не разбираясь, кто есть кто. Известный ученый и философ, его почти никто раньше не трогал, ибо с одной стороны, репутация, а с другой, за него обязательно вступятся и уж точно отомстят. Вообще кочующие вольные торговцы пользуются здесь негласным покровительством многих вождей племен, бандитских главарей и орденских экспедиций. На них очень редко нападают, и практически никогда не нападают подло, как произошло вчера. Той банде уже можно смело заказывать по себе панихиду, ибо о нападении на Зелимхана теперь узнала вся Дагомея, а наверняка уже и в халифате услышали. С ними теперь никто даже разговаривать не станет, сразу открывая огонь на поражение. Это нападение сильно похоже на провокацию, я не удержался от высказывания вслух пришедшей мысли. Вопрос лишь в том, кого планировалось выставить виновным. Еще одна мысль никак не хотела ловиться за хвост. Вероятнее всего именно нас, — Рогнеда озвучила то, что фактически болталось у меня на языке, хотя я еще не понимал, почему интуиция считала именно так. А как же живые свидетели? Оксана выразила явное недоумение подобным раскладом. Их мнение уже не имеет особого значения, Рогнеда понимала местные расклады куда лучше всех нас. Любого попытавшегося вырваться из ближайшей округи теперь очень горячо встретит, как в Дагомее, так и халифате. Поверьте, возможность определить, кто и откуда едет, есть, саванна не так уж и велика. Сначала беглецов перестреляют в профилактических целях, а после начнут выяснять, тех или не тех. Сами же бандиты наверняка имеют налаженный канал экстренной эвакуации или договоренности с кем-то из вождей племен. Они спокойно пересидят сезон дожей, а после все успокоится. Именно потому я и постаралась сделать все возможное для спасения жизни Зелимхана. Он сейчас наш единственный надежный пропуск в более обжитые места. Мне, конечно, некоторые моменты показались откровенно притянутыми, ведь никто не мешает нам сделать большой крюк и выехать к обжитым местам совсем с иного направления. Вопрос лишь в запасе топлива, которое, впрочем, стоит экономить, ибо заметных поступлений не ожидается. В конвое вольного торговца я видел машину с большой цистерной, судя по характерным следам сварки, дополнительно бронированную. У бандитов тоже наблюдался похожий грузовик. Тут все кочевники возят с собой изрядный топливный запас, иначе никак. И наш прицеп с 200-литровыми бочками на их фоне совсем не смотрится, учитывая, сколько солярки съедает грузовик во время движения. На стоянке топливо тоже расходуется, ибо без электричества нам оставаться нельзя. Хорошо, в конструкции военного Мерседеса есть автономный стояночный агрегат, он не такой прожорливый, как основной мотор, и по топливу нам потребуется действительно скоро перемещаться туда, где есть большой шанс удачно заправиться. Пережидать сезон дождей в саванне я совершенно не рассчитываю. Немного поговорив еще на отвлеченные темы, мы занялись делами. Я отловил капрала Флиппи, сидевшего в нашем хамве с наушниками на голове с крайне задумчивым видом. Рогнеда передала ему свое бессменное дежурство по перехвату чужих переговоров. Как выяснилось, местные языки он тоже успел неплохо изучить, потому кое-что понимал из болтовни негритянских бандитов друг с другом. Заметив меня, он сразу же стал приставать с вопросами, не тему, откуда я взял новейшие американские радиостанции от фирмы Харрис, установленные как у меня в Кунг-е, так и тут. Я переставил один блок на разъездную машину, дабы всегда иметь прямую связь с базой. Также он выступал в роли ретранслятора, когда я отходил от него с персональной радиостанцией. Очень удобная военная система, хотя и требующая от своего владельца хорошей подготовки. По словам капрала, даже у них по ту сторону ленточки таких систем еще не появилось. Американцы пока держали их для себя, не распространяя на всех партнеров по блоку НАТО. Естественно, он не сильно верил в мой честный ответ: подарили. Ну как, подарили, вот все, что у меня есть. Подарки от разных людей, хороших и не очень, трофеями называются. Опять не верит, качая головой, мол, кто такой техникой владеет, трофеем не отдаст. Да кто же его спросит? На мой пример с их бандой и ее имуществом, теперь благополучно ставшим моим, у него и впрямь не нашлось возражений. И теперь пришла моя очередь задавать вопросы про ту же современную технику и ее происхождение у бандитов. Мне кажется, тут проводят испытание нового оборудования в полевых условиях, ответил капрал после недолгого размышления. Внешнее исполнение по виду гражданское, но начинка самая передовая. Внутри немецкие и американские микросхемы позапрошлого года выпуска, конструктивное исполнение начинки похоже на японскую сборку, хотя корпуса делали немцы. Поверь, я в этом хорошо разбираюсь. И ко всему этому приложены полноценные военные прошивки встроенного микрокомпьютера, в том числе и для групповой работы в составе подразделений. На гражданской технике такого нет. Кстати, мы вполне можем объединять в одну сеть твоих Арриса и эти игрушки. На верхних частотных диапазонах точно, хоть и без полной совместимости скримблированного режима. Он выдал свое экспертное заключение. Все равно перехватить переговоры в сжатой цифре с голосовым кодеком тут некому. А запеленговать? Меня тут же обуял легкий скепсис. Тоже сомнительно. Капрал излучал полную уверенность. Тип сигнала совершенно нетипичный, похож на обычные вспышки помех. Знаю, кивнул головой, подтверждая сказанное. Даже если у кого-то здесь еще есть современные пеленгаторы, их еще требуется правильно настроить на нужный тип сигнала. Капрал рассказывал мне прописные истины, даже не подумав о том, что мне они прекрасно знакомы. В ближайшей округе на 1000 с лишним километров кроме меня ты таких больше не найдешь, самодовольно заявил он. И еще потребуется изготовить специальную антенну на высокочастотные диапазоны. Их почему-то сюда категорически не желают поставлять с той стороны, приходится самим выкручиваться. Хотел показать этому наглецу свой уровень знаний, дабы он не слишком задавался, но после передумал. Пусть и дальше считает себя единственным знатоком в этой области, мне проще будет контролировать его действия. Заодно немного поучусь у настоящего профессионала, ибо себя я таковым совсем не считаю, так, продвинутый любитель. Тут нас посетила зевающая Рогнеда, категорично потребовав уступить место. Своего пациента она уже осмотрела, проверив состояние раны, швы и сделав ему несколько инъекций. Заодно накормила неотрывно сидящего с отцом парня и оставленного в ближайшем перелеске пленного бандита, терпеливо дожидавшегося освобождения. Сидеть жестко пристегнутым наручниками к дереву весьма неудобно, но альтернатива в виде милосердной пули в затылок его явно не прельщает. Наша новоявленная докторша порадовала и тем, что вечером опять сцедит у меня немного крови. Мол, кровопускание мне для здоровья сейчас крайне полезно, заодно избыточное давление не будет пагубно влиять на мозги. Я и впрямь успел отметить почти полное отсутствие желания разложить прямо тут эту нагло ухмыляющуюся очаровательную стерву. Дальше вместе с капралом мы монтировали трофейный пеленгатор в мой грузовик. Флиппи хотел организовать там полноценный пост радиотехнической разведки, и лишь недостаток свободного места его останавливал. Второй грузовик пока занимала импровизированная больница, и перенести все лишнее туда не представлялось возможным. Пришлось снова уплотняться в кунг-е, выложив из него часть полезного барахла на землю. За час мы установили на крыше платформу с антенной частью пеленгатора, запихнув аппаратный блок в стойку, где для него нашлось место. Затем возились с подключением и настройкой, пока все не заработало. Лиза нам активно мешала, оторвавшись от своего экрана, ибо который день подряд смотреть в него ей ужасно надоело. А тут что-то новое. Вот, смотри, как у меня все выглядит. Капрал, наконец, запустил свой ноутбук. На экране медленно открывалась карта окружающих земель, весьма подробная, кстати. Так, сейчас мы быстро определим, где мы находимся сейчас. Несколько кликов по клавиатуре и карта начала смещаться, показывая в центре наше примерное положение. Ориентируешься на радиомаяки? Сразу же догадался, как это работает. Да, давно написал удобную программку, улыбнулся тот. Хоть это и не спутниковая навигация, погрешность в пару километров для нас не критична. Точно определил, повернулся он ко мне, и кивая в сторону экрана. Вот тут, ткнув пальцем, внес дополнительные поправки. Сейчас скорректирую, Капрал тронул тачпад и снова пробежался пальцами по клавиатуре. «Готово. А теперь взглянем, где сейчас болтаются наши знакомцы». При этих словах он вызвал на экран очередной информационный слой. Карта резко уменьшила масштаб, словно отдалившись от нас. На ней постепенно стали проступать разноцветные линии, идущие из центра к каким-то удаленным точкам, находящимся за краем экрана. Линии отличались цветом, яркостью, а также толщиной. «Пилинги на различные источники сигналов», — пояснил Капрал мне и подсматривающий из-за моей спины Лизе. «Цвет и толщина показывает частоту и мощность источника. Яркость зависит от прошедшего времени с момента пилингации. Действительно весьма наглядная картинка. Основные характеристики источников сразу понятны. А вот теперь зададим еще одно условие. Карта снова уменьшила масштаб. Теперь некоторые линии уперлись в цветные точки с поясняющими надписями. Стационарные передатчики, о местоположении которых мы имеем точную информацию, пояснение уже не требовалось, я и сам догадался. При движении машины или при наличии связи со вторым пеленгатором, можно определить и примерное положение остальных источников. Точность пеленгации сильно зависит от многих условий, но для уверенного нахождения нужных нам целей ее вполне хватает. Сейчас подсоединю в систему еще сканер и устройство записи, в результате выходя на совершенно другой технический уровень ведения эфирной разведки. Нам ведь нет смысла слушать всех подряд, когда есть картина представления источников в пространстве. Так, кажется, ребятам удалось вырваться, задумчиво прошептал Капрал, кликая указателем мыши в едва заметно смещающуюся яркую светло, голубую линию. «Так показаны ваши передатчики?» Я сразу же обеспокоился. «Нет, это радиомаяк второй машины с пеленгатором». Флиппи уткнулся в экран, пытаясь там что-то разглядеть. «Он включается только по удаленной команде оператора. Но я этого сигнала точно не подавал. Значит, Бринан все-таки нашел ключ к контрольному пульту в своей машине. Что все это значит? Моя тревога только усилилась. Значит, ребята смогли удрать на второй машине связи, дабы увести самое ценное, и их сейчас активно преследуют. Они должны двигаться в нашем направлении, я передал примерные координаты нашего лагеря. Лучше бы они пикап или багги выбрали для своего бегства, на грузовике их обязательно догонит», растерянно произнес Капрал, взглянув на меня с большой надеждой во взгляде. Поначалу хотел банально плюнуть на неявно высказанную просьбу, да еще крепко влепить Капралу за излишнюю инициативу. «Зачем мне рисковать? И, собственно, Радикова, я тех парней не знаю, они меня тоже, повезет, встретимся, но, чувствую, им точно не повезет без нашей помощи. Причем, выезжать нужно прямо сейчас, иначе просто не успеем. И откуда у меня все эти чувства, интересно? Так, Капрал, быстро говори, какое оружие есть у банды?» «Решение о вмешательстве совесть уже приняла за меня. Обычная ручная стрелковка, ты ее уже видел», — он начал перечислять. «Хозяева требовали поддержания однообразия вооружения, дабы было меньше позиций снабжения. Как сами понимали расклад, нас не особо спрашивали. Есть некоторое количество трофеев, те же калашниковы, но к ним совсем мало боеприпасов. Наши карабины хороши при стрельбе одиночными, патрон сильный, но по крупному зверью здесь лучше бить очередями, одна-две пули порой только разозлят. С рук так особо не постреляешь, а падать на землю, потерять подвижность. Заградительный огонь, та же история, да и длина оружия несколько великовата, лично я к иному приучен. Потому по возможности мы пользовались трофеями. Пулеметы на технике под винтовочный калибр, есть один М2 НВ 50 калибра, но к нему недавно кончился боезапас. Бреннан каким-то негром за золото загнал последний ящик, а поставщик никогда не отличался особой расторопностью. В этих краях вообще мало кто имеет крупный калибр, такие новости меня несказанно радовали. У негритянских банд иногда встречаются на технике старые дышака, но опять же жуткий дефицит патронов, только попугать внешним видом. Для грабежа ведь не обязательно стрелять. Куда чаще предъявляют потенциальной жертве весомые аргументы и требуют заплатить дань или сдаться. Из рабства хоть можно сбежать или выкупиться, а покойникам ни свобода, ни материальные ценности уже не нужны. Но хватает и всяких отморозков, предпочитающих сначала пострелять. Потому тут никто не хочет продавать неграм крупные калибры даже за алмазы, максимум, винтовочные патроны. В халифате схожая ситуация. У Бреннана имеется еще один автоматический станковый гранатомет, но он сломан, и починить в полевых условиях нельзя. Жаль, у нас нет бронированных машин, тогда риск был бы значительно меньше. Эх, капрал разочарованно вздохнул. У нас ведь нет необходимости непременно перебить всю погоню, достаточно сбросить ее с хвоста твоих парней, риск мне казался вполне приемлемым. Играть в догонялки нам категорически нельзя. Единственный верный шанс – устроить засаду. Но нужно очень точно определить, где конкретно проедут беглецы с погоней на хвосте. Тогда и риска практически не будет, ибо стрелять в нас на хорошей скорости вряд ли кто сможет. А охватить нас с флангов или вовсе зайти в тыл мы просто не дадим. Значит так, Лиза, срочно выводи наш разведчик вот сюда. Я переместился к ее экрану, выводя на него крупномасштабную карту. Знаю, расстояние великовато, устойчивого приема картинки не будет, да и стемнеет скоро. Автоматический возврат отключи, топливо закончится, не беда, пусть падает, где получится, позже подберем. Дочь кивнула, быстро заняв свое рабочее место. Мой авторитет был для нее непререкаем. Грегори, попытайся связаться со своими парнями и выводи их на нас. Мы постараемся успеть перехватить направление вот тут. Теперь я ткнул пальцем в его экран. Оксана, бросай дела, полная боевая выкладка, бронежилет, шлем, ночник. Окликнув Рогниду по радио, тоже направился к ящику с амуницией. Терять время больше не стоило, нам еще прилично ехать. Мы едва успевали. Хамви несся на пределе возможностей, подпрыгивая на кочках так, что пассажирам приходилось крепко держаться за сиденье, дабы не пробить головой крышу кабины. А каково приходилось водителю? О том и вспоминать не хочется. Рогнеда поначалу выразила желание ехать в кузове у пулеметной турели, но я ей запретил. Связь с базой работала хорошо, наши подопечные тоже уже знали, куда рулить, но догоняющие плотно висели на хвосте. Воздушная разведка помогла лишь уточнить дорогу беглецов, издалека заметив свет фар, на большее не хватило топлива. Беспилотник упал в саванну, включив поисковый радиомаяк на последнем заряде резервной батареи. Быстро пересаживаемся. Остановив джип, закинул вал на спину и метнулся в кузов, выпутывая из креплений баррет. Запасные магазины заранее распиханы в карманы разгрузки. Осталось только приладить тепловизионный прицел на планку Пикатинни. Хоть оружие с ним и не пристрелено, тут рабочая дистанция будет не дальше 300 метров. Промахнусь, возьму поправку. Без крупного калибра нам нельзя. По словам капрала, джип бандитского главаря хорошо бронирован. Оксана села на водительское место, Рогнеда метнулась к пулемету. Их задача выскочить по моему сигналу из-за гребня склона и открыть заградительный огонь, отсекая основной состав преследователей и вовремя эвакуировать меня, если все пойдет плохо. Мне же предстоит выбить лидирующую машину. Взревев мотором, Хамви резко дергается с места, дабы скрыться за гребнем пологого холма. Прямо по курсу уже видны прыгающие далекие вспышки фар приближающихся машин. Растянувшись на земле, упер приклад баррета в плечо. На установку прицела уже нет времени, да и не нужно. Открытое небо заполнилось яркими звездами, ноктовизор вполне справляется, картинка яркая и четкая. Вот показалась грузовая машина с антеннами на крыше. Несется на максимальной передаче, часто подпрыгивая на кочках. Как только не переворачивается, интересно. За ней часто мелькают огни фар догоняющих. Расстояние до них пока слишком велико. Грузовик пролетает мимо, оставляя за собой длинный пылевой шлейф. Несколько долгих минут и в моем прицеле появляется первая машина преследователей. За ней чуть правее идет вторая, отставая от нее на пару корпусов. Позади с приличным отставанием движутся еще два джипа, багги с пулеметами нет. Пулеметчиков у турели не видно. На высокой скорости им все равно не удастся стрелять вперед. Очень удачный для нас расклад. Успокоив дыхание, тяну спусковой крючок. Выстрел громко бьет по ушам. Приклад чувствительно толкает плечо. Промах, первый джип даже не снизил скорости. Второй выстрел чуть выше, есть. Резко свернув вправо, он красиво подрезает идущую следом машину, никак не успевавшую отвернуть. Касание. И два неуправляемых корпуса закувыркались по распадку. Отстающие джипы начали своевременно разворачиваться каждый в свою сторону, дабы скорее покинуть зону обстрела. Наверняка водители заметили вспышки моих выстрелов и приняли единственное верное решение. Поймать их в прицел я даже не пытался, отдав команду девушкам показаться на глаза. Громкая пулеметная очередь ударила прямо над моим ухом, еще одна машина вдруг метнулась вправо и сразу резко влево, завалилась на бок. Несколько раз перевернулась и вспыхнула ярким пламенем. Последний преследователь успел перевалить через гребень противоположного склона и скрылся из виду. Догонять его никто не собирался. Мы не спешили сниматься со своего места. Хотелось окончательно убедиться, что больше никого рядом нет. Грегори сообщил о подозрительной вспышке активности в эфире, но она достаточно далеко от нас, судя по малой мощности пеленгуемых сигналов. «Смотреть пойдем», — окликнул вылезших из машины девушек, кивая в сторону низины. «Лучше поедем», — Оксана нехотя направилась к водительскому месту. «Лучше перестраховаться», — Рогнеда полезла в кузов к пулемету. «С такими кувырками там вряд ли кто-то выжил, я лишь пожал плечами, уже отчетливо представляя, что мы там найдем». И вправду, кабина первой лежащей на боку машины оказалась хорошо залита кровью. Мы втроем легко поставили ее на колеса. Внутри сильно помятой кабины три тела, помощь им уже не нужна. Посветил фонариком, внимательно рассматривая, куда же я попал, ибо практически весь передок был целым, лишь немного помят. Только благодаря тщательному осмотру удалось определить, что правая передняя стойка лобового стекла не смята при кувыркании, а срезана пулей. Водителя она даже не зацепила, но сильно напугала. Тот крутанул рулем, полностью потеряв управление. Машина, кстати, не имела заметного глазу бронирования, лобовое стекло самое обычное, сейчас превратившееся в смятую белую массу. Вторая машина пострадала даже меньше первой, завершив свои кульбиты на колесах. Крепкие дуги безопасности не позволили смяться кабине, однако находящимся в салоне людям от этого легче не стало. Еще два свежих трупа, крови из них вытекло совсем мало, сидят как живые, крепко пристегнуты ремнями безопасности, похоже, просто переломали шейные позвонки во время кувырканий. Вот у этого джипа бронирование явно имеется вместе с общим усилением конструкции. Толстый триплекс лобового стекла даже не треснул, боковые тоже все целы. Да и вмятины корпуса портят скорее внешний вид, не сказываясь на целостности конструкции. Пулеметная турель в кузове криво свернута и частично вырвана, хорошо хоть не с мясом. Пулемет оторвался, но надежно закрепленный металлическими кронштейнами груз в виде канистр с топливом и водой, парой запасных колес, а также железного ящика с каким-то хабаром, остался на месте. По виду машина вполне подлежит ремонту. Трупы наружу, беглый осмотр трофея. Личное оружие вылетело из кронштейнов крепления, нанеся дополнительные травмы своим бывшим владельцам. Возвращаю его на место. Двигатель не заводится, электричества нет. Найдя запор капота, заглянул в моторный отсек. Действительно, бронирование здесь весьма неплохое. Треснувший и потекший аккумулятор ожидаемо вырвало из крепления, сорвав одну клемму питания. Остальное по внешнему виду цело. Даже лопасти вентилятора принудительного охлаждения не погнуло. Крепкая машина, сделанная на совесть. В качестве основы взята какая-то Toyota, внутренности вполне узнаваемы. Аккумулятор наружу. Протереть кислоту имевшейся здесь грязной тряпкой и взглянуть под капот первого джипа. Там крепление аккумулятора выдержало, зато двигатель выбило из амортизирующих башмаков. Вернуть его на место вполне реально, но ремонт тут будет весьма сложным. Кабину сильно смяло, и исправить геометрию погнутых дуг безопасности теперь удастся только в хорошо оснащенной мастерской. В общем, этот трофей мы тоже по возможности утянем, пойдет в разборку. Перекинув живой аккумулятор и еще раз внимательно осмотрев двигатель бронированного джипа в свете фонаря, решился его завести. Поворот ключа, и он сразу же схватился. Так, легко трогаемся с места на первой передаче, норма, нигде ничего не скребет, гидроусилитель руля тоже в норме. Девушки внимательно смотрели за моими действиями, предварительно обобрав трупы. Придется их забрать с собой, Рогнеда пнула ногой одно тело. Зачем? Оксана искренне изумилась. «Хочешь предъявить их людям вольного торговца?» Сразу же определил ход ее мыслей. «Да», — кивнула девушка. «Они считаются его кровниками, и за них он может отдельно заплатить. К тому же нам требуется выяснить, есть ли среди них главарь. Без него банда точно обречена. Жалко, третья машина горит, из нее мы никого не достанем. Нам и этих пятерых хватит», — заметил я исключительно довольным тоном. Державшееся внутреннее напряжение незаметно ушло. Интуиция пока никакой опасности не отмечала, позволив немного расслабиться. Втроем мы быстро собрали все найденное по округе в кузов трофея. Даже совершенно непригодные в дело железки подобрали. Затем я кое-как сумел выставить ровно рулю другой машины, зацепив ее тросом к бронированному внедорожнику. Догорающую машину лишь бегло осмотрели со стороны, отметив 4 обгорелых трупа в смятой кабине. Доставить их оттуда никто не планировал, сделав несколько снимков на цифровую камеру в качестве доказательной базы. Затем мы медленно тронулись в сторону нашего лагеря, затратив пару лишних часов на поиски упавшего беспилотника. Тот приземлился на раскрывшемся парашюте, благодаря которому мы его и заметили с большого расстояния. Я вел трофейную сцепку и часто матерился вслух, едва справляясь с управлением этой неустойчивой конструкцией. В общем, к лагерю мы прикатили только с рассветом в совершенно измученном состоянии. Сослуживцы капрала Флиппи, которых мы благополучно отсекли от погони, где-то потерялись. То есть до лагеря их грузовик не дошел, но разбираться с этим предстоит днем, сейчас требуется отдохнуть. Избежать кровопускания мне не удалось. Пока мы катались по степи, Зелимхан пришел в сознание, потребовав разговора со своими спасителями. Однако разговора не вышло, ибо после сделанных инъекций он быстро уснул. Рано ему еще говорить, категорично заявила Рогнеда, примеряясь толстой иглой к моей вене. Похоже, просыпаться далеко за полдень входит в традицию. Самочувствие есть, интуиция предвещает лишь мелкие неприятности. Хорошо, пока на меня никто не накинулся, привел себя в подобающий вид, едва не порезавшись при бритье, из-за легкой слабости. Привычные движения руки потеряли былую уверенность. Непорядок, какие-то проблемы. Я заметил ждущего окончания моего утреннего мациона сына Зелимхана. Вид на его лице показывал самый серьезный настрой и даже твердую решимость. Значит, ему от меня что-то срочно потребовалось. «Зачем ты принял у себя напавших на моего отца людей?» — спросил он с заметной угрозой в голосе. Я не сразу сообразил, о чем он говорит, но заметил стоящий в стороне второй грузовик с антеннами. Значит, беглецы смогли найти дорогу и попались на глаза кому не следует. Вот и проблемы на ровном месте. После сна голова работала медленно, однако интересная мысль в нее все же пришла. «Ты бы сломал поранивший тебя клинок, если бы он стал твоим трофеем», — заглянул в его глаза с ехидной ухмылкой на губах. «Не стоит путать честное оружие и держащую его подлую руку. Парень не желал принимать мою аллегорию за аргумент. Но ведь не сама рука наносит подлый удар, подлость живет в голове, так пререкаться я могу долго. Рука верна голове», — сын Зелимхана оказался еще тем философом. «Теперь у той руки другая голова». Мне вдруг захотелось рассмеяться, наглядно представив тему разговора. Этих людей затащили в банду насильно, решил приоткрыть парню свои карты. По сути, они даже не слуги, а рабы. Зачем наказывать раба, если он желает сменить хозяина? Рабы, с оружием, парень меня решительно не понимал. Здесь наличие оружия совсем не гарантирует свободы, попытался я донести до оппонента прописные истины. Требуется еще наличие условий, дабы обретение свободы гарантировало жизнь. Я тем людям эти условия и предоставил, пообещав возможность перейти под мою опеку. За это они подставили под карающий удар свою бывшую голову, отдававшую подлые приказы. В этот момент мне больше всего хотелось, чтобы главарь банды действительно нашелся среди приведенных трупов. Потому считаю, они достаточно заплатили за свою безопасность, а месть за подлое нападение на твоего отца совершенной. Мне это все равно не нравится. Парень все же немного смутился, ибо не смог быстро подобрать достойных аргументов для продолжения спора. Ты действительно вправе распоряжаться своим имуществом, пока эти рабы тебе принадлежат. Интонацией особо было выделено слово «пока». Отец хочет с тобой говорить, но госпожа Рогнеда запрещает. Он вдруг перешел на другую тему. Требования врача должны неукоснительно исполняться. Я мысленно выдохнул. Похоже, неприятный конфликт удалось временно пригасить. Как она даст добро, тогда и поговорим. Хорошо, искренне благодарим вас за проявленную заботу. Парень изобразил легкий кивок условной почтительности, развернулся и направился в сторону превращенного в больницу грузовика. Я же полез говорить с тем, кто всю эту кашу заварил, то есть с капралом Флиппи. Заодно стоило и перекусить. Капрал сидел за своим экраном, что-то показывая там нависающей над ним Лизе, а его лицо имело относительно ровный оттенок синевы. Судя по всему, спать он так и не ложился, выпросив сэкономленный стимулятор у Рогнеды. Заметив мое приближение с весьма недружелюбным видом на лице, Лиза быстро прыгнула на свое место. Видимо, какой-то косяк числится из-за ней. «Рассказывайте». Я встал позади них, скрестив руки на груди и не снимая мрачного выражения со своего лица. «Я не хотела, он сам отключился», — пискнула дочь, мгновенно порозовев. И только тут я заметил, что ее экран показывает статичную картинку, а в углу горит символ обрыва связи. Карта на экране Капрала показывала весьма удаленный участок, откуда точно не должна проходить устойчивая связь с беспилотником. «Зачем ты его туда загнала?» Задавая вопрос тихим спокойным голосом, я только сильнее напугал девочку. В той стороне замечено интенсивное движение машин, я надеялась, он хотя бы передаст пару не сильно смазанных кадров, но связь вдруг полностью прервалась. Лиза изобразила на своем лице истинное раскаяние. Автопилот включила, от ответа на этот вопрос и сейчас зависело, потребуется ли повторить поиск нашего воздушного разведчика, или он сможет вернуться сам по заданной программе. Да, Лиза потупила свой взор, тогда перестань паниковать и просто дождись, когда аппарат вернется в зону уверенного приема по заложенной в него программе. Командир, недавно возник мощный широкополосный источник помех, подал свой голос Капрал. Возможно, примитивная глушилка с искровым генератором, но мощность больше похожа на что-то природное. Здесь иногда бывают явления вроде электрического шторма. От нас источник далеко, но проблемы со связью уже серьезные. Со своей аппаратурой мы почти ничего не потеряем, кроме сокращения дистанции уверенной связи, но другим уже приходится вытряхивать шумы из ушей. И еще, утром, когда эфир еще был чист, я перехватил несколько сообщений. Четыре крупных банды хотят временно объединиться и совершить набег на близлежащие территории. Они как-то узнали о проблемах группы Бреннана и торговца Зелимхана. Кроме них здесь неподалеку еще кто-то отметил свое присутствие. Долговременный прогноз погоды негативный, еще пару-тройку дней здесь постоит привычная жара, но на море уже передали штормовое предупреждение. Приближается сезон дождей, и все, кто встретит приближающуюся бурю посреди саванны, серьезно рискует застрять здесь на 3-4 месяца. Еще и стада рогачей подойдут вместе со следующими за ними хищниками. Вот бандиты и решили пока не поздно прибрать к рукам имущество потенциальных покойников. Ожидается до 50 машин и не менее 200 хорошо вооруженных головорезов. Шеф, нужно срочно рвать когти, пока не поздно. Благодарю, очень своевременное предупреждение. Моя интуиция пока молчала, вернее какая-то легкая и неявная тревожность все же чувствовалась. А вот и потеря нашлась. На Лизином экране появилась сильно зашумленная картинка свернувшегося в зону приема летательного аппарата. «Грегори, ты сейчас представишь меня своим парням. У меня для них есть несколько слов и не все они окажутся приятными. Пора довести до народа, в какой заднице они сейчас находятся. Надеюсь, мне уже не требуется представляться», заявил внимательно смотрящим на меня бывшим британским военным, бывшим бандитом, а ныне людям с весьма неопределенным статусом. «Вам сильно повезло выскочить из западни, в которую попало ваше ХМ-подразделение, но выскочили вы не до конца», после чего раскрыл перед ними текущий расклад. «Единственная возможность снизить угрозу кровной мести – это официально изменить ваш социальный статус, теперь пришло время огласить, так сказать, приговор. Для всех местных вы превращаетесь в моих личных рабов, соответствующие знаки отличия на шее мы подберем при первой же возможности». Сильное изумление и явное недовольство прекрасно читалось на лицах мужиков. Впрочем, у моего народа имелись древние традиции так называемых боевых холопов. По статусу они, конечно, считались рабами, но такое рабство не сильно отличается от армейского контракта. Я попытался хоть немного подсластить горькую пилюлю. Контракт действует до выхода нашего отряда на территорию протектората русской армии, там каждый из вас получит возможность самостоятельного выбора дальнейшей службы или мирной жизни. Сразу предупреждаю, попадем мы туда не скоро. Кто не согласен с озвученными условиями, может прямо сейчас покинуть расположение лагеря с личным оружием, запасом провизии, но без транспорта. Мужики переглянулись между собой и дружно промолчали, а молчание у нас означает согласие. Раз возражений нет, тогда слушайте первую вводную, выдал им необходимые инструкции для спешного сворачивания лагеря и подготовки техники к движению в составе колонны. Мины придется снимать самому, тут уж ничего не поделать, ибо бросать столь ценный ресурс жалко. Решив один вопрос, занялся другим. Сын Зелимхана Хафиз сразу оценил мою обеспокоенность и не стал возражать против предложенного плана. Его отец выглядел весьма неплохо для перенесшего тяжелое ранение в грудь. Дышать ему было еще тяжело, но он находился в сознании и стоически сдерживался от начала разговора, лишь легкими кивками головы подтверждая свое согласие с моими словами. Мы быстро скрутили рабочую радиостанцию с притащенной битой машиной и направились к людям Зелимхана, ждущим возвращения своего вождя и его сына. Нас узнали еще на подходе, высыпав из машин встречать. Оружие никто не взял в руки, держа на ремне. Хафиза долго расспрашивали на непонятном мне языке, сначала посматривая в мою сторону с легкой настороженностью, которая быстро улетучивалась вместе с рассказом парня. Теперь в глазах этих восточных мужиков, направленных в мою сторону, читалось большое уважение. Они не выглядели как арабы, больше походили на казахов или туркмен. Достаточно широкоплечие, у всех короткие стрижки и небольшие аккуратные бородки. Саванный камуфляж из хорошей плотной ткани, тканевые кепи с небольшим козырьком. При нашем появлении все сняли солнцезащитные очки, открыв свои лица. В качестве личного оружия АКМ, ПИРПК, заметил парочку новеньких черных АК-104. Пистолеты никто не носил. Быстро выяснилось, что к настоящему моменту они смогли благополучно починить свои машины и ждали только команды для начала выдвижения. Смонтировав в кабине предоставленного грузовика привезенную радиостанцию к двум уже имеющимся, я проверил закрытую связь с нашим лагерем и отправился обратно снимать мины. Совместный выезд мы запланировали после наступления ночной темноты. Путь предстоял долгий и достаточно опасный. Топливо рассчитывалось чуть ли не в обрез, как у меня, так и у торгового каравана Зелимхана. Им придется поделиться с нами бензином, ибо бросать трофейную технику мне категорически не хотелось. Она пойдет на продажу, дабы было чем рассчитаться за дорогое жилье на время сезона дождей. Благодаря нашим техническим средствам мы постараемся избежать нежелательных встреч, однако к ним тоже стоит хорошо приготовиться. В назначенное время мы, естественно, никуда не выехали. Просто не успели доделать все необходимое. Долго собирали вещи, я застрял с минами, но больше всего ушло времени на подготовку нашего пациента к транспортировке. Трястись ему было вредно, но ехать как-то нужно. Вот мы и выдумывали, как обеспечить ему необходимые условия. С горем помором соорудили в кузове больничного грузовика полужесткий гамак, висящий на пружинах от автомобильных амортизаторов. Поймал себя на том, что дергаюсь сам сделать многое за подчиненных, вместо того, чтобы просто контролировать выполнение. Когда хватает лишних рук, требуется кардинально менять свое поведение. Пусть я и не настоящий полковник, однако, другие верят в обратное. Им так проще, а вот мне. Короче, теперь придется делать подобающий вид и не сильно переигрывать при этом. За 3 часа до рассвета мы, наконец, собрались в одну колонну, двинувшись в нужном направлении. Альтернатива Иль, Арану у нас не имелось. Только там удастся переждать сезон дождей в более, менее цивилизованном окружении, не особенно то дружелюбном, впрочем, но пока у тебя хватает золота, тебе будут приветливо улыбаться. Отсюда до оазиса не так далеко, чуть меньше 400 километров, напрямик по карте. Однако маршрут нашего конвоя оказался втрое длиннее. Такова плата за условную безопасность и саму возможность проехать. Погода будет портиться и нам требуется поспешить, дабы не застрять прямо посреди саванны. По плану мы должны двигаться практически без остановок, выдав водителям стимулятор из моих запасов. У людей Зелимхана имелось другое средство, позволяющее не спать 3 суток, сохраняя при этом полную работоспособность, но приводящее к тяжелому суточному откату. Плюс наркотический эффект привыкания. Наш весьма внушительный по местным меркам конвой смог пройти только 60 километров, после чего неожиданно закипел двигатель бензовоза. Колонна встала, дабы устранить поломку. Быстро выяснилось, что и другие машины Зелимхана вот готовы закипеть. Более не доверяя их водителям, пришлось разбираться самому вместе со своими рабами. Да уж, за свою жизнь я многое повидал, но вот заделку пробитого пулей радиатора с помощью строительного силиконового герметика наблюдаю в первый раз. В принципе, пробитые радиаторы положено менять, ибо надежно отремонтировать их очень сложно. Даже не современные железные, а старые медные. Вот только где бы найти поблизости магазин запчастей. Я еще понимаю, налить того герметика, дабы суметь экстренно покинуть опасное место, но посчитать подобное за полноценный ремонт перед дальней дорогой, да еще не счистив с радиатора грязь и отслаивающуюся старую краску. Пока машины стояли, вода вроде не вытекала, но стоило поехать, как поднялась температура и давление в системе охлаждения с соответствующим результатом. Ко всему этому у нас и так имеется четко наметившийся дефицит воды. Осознав все это, я мысленно схватился за голову, отозвав в сторонку сына Зелимхана для приватного разговора. «Сделаем небольшой крюк», — спокойно заявил он, выслушав мои аргументы. «Недалеко отсюда есть маленький оазис, где мы регулярно пополняли запас воды и провизии. Оазис держит вождь-моряк», — заметив вопрос на моем лице, — пояснил он. «За бочку воды он всегда просил 30 патронов. Нам вполне по карману рассчитаться с ним за воду и недолгий постой, дабы отремонтироваться. Надеюсь, твои рабы помогут моим людям сделать все как надо». Я лишь кивнул головой, соглашаясь с этим не по возрасту твердым и рассудительным парнем, хотя внутри появилось неприятное тревожное чувство. Показываться посторонним на глаза для нас неоправданный риск, однако выбора сейчас нет. Мое предложение бросить неисправную технику поддержки совсем не нашло. Заделав текущие радиаторы на скорую руку с помощью того же герметика, мы снова двинулись в путь. К тому моменту уже рассвело, а вскоре стало жарко. Естественно, далеко уехать мы опять не смогли, в который раз потеряв драгоценную воду. До известного Хафизу оазиса оставалось около 20 километров, которые мы с горем пополам проделали до самого вечера. Сразу заезжать в него категорически не стоило, сначала требовалось провести переговоры с местными обитателями. По радио на дежурном канале никто не откликался, пришлось ехать на более, менее исправном грузовике под флагом Зелимхана. Его должны точно опознать. Остальной конвой остановился лагерем в 5 километрах, ощетинившись во все стороны пулеметными стволами. Антенны тоже чутко следили за эфиром, а над нашими головами в вышине парила еле заметная глазу точка беспилотника. «У нас праздник, моряк никого сегодня не принимает, ему подарили новую белую рабыню», — крикнула нам из подъехавшего побитого грузовика толстая черная морда. И как только в боковое окно помещается, проскочившая мысль заставила меня усмехнуться. Чернокожий пулеметчик в кузове пытался состроить злую рожу, старательно держа нас в прицеле, хотя я прекрасно видел, что в пристегнутом к старому дышака коробе вместо патронов набиты пустые гильзы. Хоть бы из дерева носики пуль вырезали, не так смешно бы смотрелось. И еще, толстый негритос грозно сверкнул глазами: «Теперь цена бочки воды выросла на бочку бензина, но вы можете попытаться завтра договориться с Мариком, подарив ему еще одну белую рабыню». С этими словами негр вдавил газ и резко повернул в сторону оазиса, едва не перевернувшись на бок. Пулеметчик еле удержался за свою бесполезную железку, изрядно повеселив всех нас. Хотя действительно было совсем не до веселья, без воды нам никуда не деться, а запрошенная цена совершенно неподъемна. «Что будем делать?» — спросил Хафиза, старательно поддерживавшего на лице невозмутимый вид, и только в его глазах плескался злой огонь сдерживаемого гнева. «Говорить с Мариком завтра», — сквозь стиснутые зубы произнес парень. «Он раньше отличался завидной сообразительностью. Думаю, мы сможем договориться». Мне же почему-то казалось совсем наоборот, и неприятное чувство легкой тревоги тоже немного усилилось. «Шеф, тебе это надо слышать», — капрал Флиппи включил на своем ноутбуке запись, в которой я понял лишь несколько английских слов. Вернувшись к своим людям, застал их за подготовкой к серьезному бою. Бронежилетов в моих запасах хватило на всех, а вот со шлемами же обозначился серьезный дефицит. Британские военные в составе банды наемников защитных средств не получили. Оружием, средствами радиоразведки и связи их обеспечили, а вот на броники и приборы ночного видения поскупились. А ведь это прямо говорит об отношении к ним бывших хозяев как к расходному материалу. Мне же людьми разбрасываться нельзя. Благодарные взгляды, изредка бросаемые в мою сторону, явственно говорили, что теперь мужики будут воевать не за страх, а за совесть. «Рагнеда, переведи», — попросил я стоявшую за спиной капрала девушку. «Если отбросить лишнее, то вождя Марика сейчас в оазисе нет», — сразу же ответила она. «Он ушел в набег на ближайших соседей вместе со своими основными силами. В оазисе осталось всего 5 боевиков и рабы. Правая рука вождя, с которым вы общались во время переговоров, сообщил ему о прибытии каравана Зелимхана. Тот потребовал не впускать гостей в оазис, дабы они не увидели реальное положение вещей и попытаться задержать их до завтрашнего утра, когда он прибудет сюда вместе со своими людьми. Завтра он предложит каравану войти на территорию оазиса для пополнения запаса воды и участия в их празднике окончания жаркого сезона, где вынудит гостей сдаться. Ему срочно нужны дополнительные рабы. Про нас он, естественно, ничего не знает, но мы встали именно там, где нас обязательно станут искать, проверяя окрестности оазиса на присутствие посторонних. Еще шеф, капрал снова взял слово. Они используют высокочастотную цифровую связь с голосовым кодеком, но без шифрования. Я обратил внимание на характерные вспышки сигнала, записав их, после чего быстро перевел их в голосовую форму специальной программой. Непонятно, где они смогли достать радиостанции, подобные нашим, но совершенно уверены, что их разговор нельзя подслушать, наивные. Грегори изобразил на своем лице довольную ухмылку. То-то мне голос показался несколько неестественным, хмыкнул я. Ты знаешь, как работает голосовой кодек? Спросил капрал. Примерно, кивнул в ответ. Из голоса выделяются характерные звуки, имеющие свои номера в таблице. Определяется их длительность и громкость. Собственно, в эфир передаются именно эти цифровые значения и ничего больше. Если надо, поток шифруется по заданному алгоритму. На стороне приема происходит обратное преобразование в голос. Понятно, что без искажений не обойдется, но тут они кажутся мне слишком заметными. Все так, но таблица звуков рассчитана на английский язык, потому другие языки он передает с заметными потерями. Капрал пополнил мою копилку знаний дополнительной информацией. Понять можно, однако личные особенности речи часто стираются. Думаю, эту запись нужно дать срочно прослушать еще кое-кому. Я вовремя вспомнил про Хафиза. Нагрянуть сюда было его идеей. Пусть узнает, чем теперь это ему грозит. Парень прослушал запись молча, и лишь желваки на лице показывали, что творится у него внутри. «Убраться отсюда мы не можем», — через пару минут раздумий произнес он. «Я категорически не желаю воевать, но другого выбора нам не оставили. И пусть их в десятеро больше», — его взгляд при этом сильно похолодел. «Попробуем обойтись минимумом насилия», — заявил ему, уже обдумав примерный план действий. «Воевать и мне не хотелось». Однако спустить наглость какого-то там вождя негритосов, значит потерять собственное достоинство, да и репутация среди своих людей, уже приготовившихся в драке, серьезно пострадает. Значит, пойдем прямо через главный вход. Я принял к сведению рассказ Хафиза о местной фортификации. Он не один раз со своим отцом бывал тут и прекрасно осведомлен, как негры защищаются от незваных гостей. Немного противопехотных мин и местная разновидность терновника, исключительно колючего кустарника со съедобными ягодами. Эти кусты, высаженные в несколько рядов, прекрасно справляются с защитой охраняемого периметра даже от стада голодных рогачей. Крючковатые шипы растений покрыты слабым ядом, вызывающим сильную боль при малейших царапинах. Дополнительная польза терновника в приманивании им мелких стайных птиц, похожих на земных волнистых попугайчиков. Они сплетают в колючих кустах свои гнездовья, жилища и истребляют в ближайшей округе всех вредоносных насекомых. Дополнительно птицы работают активной сигнализацией. Если человек или крупное животное подойдет к кустам, они поднимут сильный шум, собираясь со всей округи, непрерывными атаками отгоняя потенциальную опасность от своих гнезд, без разницы, днем или ночью. С такой биосистемой никакой электроники не нужно. Достаточно лишь периодически поливать кусты или вообще подвести к ним оросительный канал. Из оазиса раньше вытекал полноводный ручей, терявшийся далеко в саванне, но сейчас вся вода уходила на закрытые терновником поля. Бесшумно пробраться через кусты нельзя, да и опасность мин нельзя сбрасывать со счета. А как охраняется главный вход с воротами, мы узнаем ближе к утру. Рассказав о своих планах, отправил людей отдыхать. За прошедшие сутки все устали, а до начала операции хватит времени на полноценный сон. Дежурный спит, я тихо шепнул в гарнитуру рации. Около главных ворот негры оборудовали пару неплохих пулеметных позиций, сложив их из бревен и мешков с землей. Прямо проехать на машине к воротам не получится, ямы и земляные насыпи заставляли идти змейкой, серьезно сбрасывая скорость. И все открытое пространство прекрасно простреливается со стороны оазиса. Вот только сейчас стрелять в нас некому. Мне удалось засечь только одну близкую тепловую засветку, да и ее положение вполне позволяло определить актуальное состояние бедняги, дежурного. Проснется он уже на том свете. Буп, тихий пистолетный выстрел оборвал очередную жизнь. Четыре едва заметных в свете звезд тени совершенно беспрепятственно пробрались в спящий лагерь. Планировку имеющихся там строений мы заранее определили, потому действовали четко и без спешки. На двери большого арабского барака висит замок. Изнутри сквозь приличные щели хорошо тянет нечистотами и слышится сдавленный храп. Дверь хлипкая, вылетит с одного хорошего удара. Дощатые стены не сильно прочнее. Однако рабы прекрасно понимают, что деться им просто некуда, а здесь их хоть регулярно кормят. Заставляют работать, тут уж ничего не поделаешь, проще смириться со своей судьбой, чем рисковать с призрачной надеждой свободы. Казармы существенно меньше рабского барака по размеру, зато сделаны куда крепче. Изнутри вдоль стен сложены мешки с землей, на случай неожиданного прорыва противника через ворота. Но ночных гостей здесь явно не ждали. Плетеные из какой-то травы лежанки пусты, оружия нет, лишь одежда свалена, грубо сколоченные тумбочки. Во второй казарме нашлось четверо спящих негров. Как крепко не обнимайся с автоматом во сне, от тихой пули в голову он не поможет. Шедшая рядом со мной Рогнеда придержала мою руку с пистолетом, показывая нож. Легкий взмах черного клинка, и еще одно тело выгибается дугой смертной судороги. Вторая казарма чиста. В третьей нашли только одного, быстро и бесшумно спеленав его для последующего допроса. В двухэтажном доме вождя я отмечаю три тепловых отметки. Для хорошего тепловизора тонкие дощатые стены незначительная помеха. На первом этаже, развалившись в мягком кресле, спит охранник с калашом в руках. Буб, минус один. Сзади стоят мои бойцы, их вмешательство не требуется. Основную грязную работу я добровольно взвалил на себя. Ведущая наверх лестница предательски скрипнула, заставляя совершить резкий рывок. Прямо передо мной открывается дверь, выпуская в коридор здоровенную черную фигуру с пистолетом в руке. Знакомый по переговорам негр теряется на пару мгновений, получая от меня сильный удар ботинком в промежность. Низкий прыжок внутрь комнаты, где ранее отмечалось присутствие еще одного человека, в последний момент снимаю палец со спускового крючка, дабы случайно не выстрелить в подскочившую на кровати обнаженную чернокожую женщину. Оружия у нее в руках нет, а на лице сильнейший испуг. Не боец, сразу же пришла догадка. За моей спиной слышатся звуки легкой борьбы. Мои бойцы пеленают здоровяка, он нам еще пригодится. Проверка других комнат тоже на них. Пусть там никого снаружи не удалось засечь, но мало ли. Рядом встает Рогнеда, внимательно рассматривая через свой ноктовизор пышногрудую чернокожую красотку, застывшую соляным столбом. Нас она не видела, явно ощущая близкое присутствие, что еще сильнее пугало ее. Быстрый осмотр комнаты, подхватываю калаш с закрепленным подствольником, выдернув его из-под широкой лежанки ногой за ремень, другого оружия не видно. Спеленая ее на всякий случай, кивок в сторону голой женщины. Рогнеда прекрасно меня поняла, подтвердив своим кивком. А еще через полчаса, когда мы окончательно убедились в отсутствии поблизости дееспособных врагов, ушел сигнал в наш основной лагерь. Пора загонять сюда машины и ждать возвращения бывшего хозяина со своими головорезами. К рассвету мы подготовим для них самый теплый по-настоящему праздничный прием. Банда Марика ворвалась в оазис вместе с первыми лучами восходящего солнца. Гнали всю ночь, с большим желанием успеть, вот и успели. Не обратив внимания на подозрительное отсутствие дежурного около ворот, не переговорив с оставшимися в лагере бойцами по радио, постоянного дежурства в эфире здесь не велось, несмотря на наличие подходящей радиоаппаратуры в доме вождя. Мы успели подготовить все необходимое для торжественной встречи, даже правая рука Баван испытывал большое желание сообщить своего господину о том, как сильно он по нему соскучился, развлекаясь с личной наложницей хозяина в его отсутствии. Наши ожидания были грубо обмануты. Вместо того, чтобы остановиться неподалеку и послать одну машину на разведку, мало ли что могло случиться, все четыре старых грузовика с полными открытыми кузовами вооруженных негров заехали на огороженную территорию в тень больших деревьев, чтобы в следующий момент оказаться под прицелом сразу нескольких пулеметов, без каких-либо шансов выскочить обратно. Короткая громоподобная очередь в три крупнокалиберных патрона над головами заметно уставших после ночной дороги бандитов и громкий крик стоявшей за ним Рогнеды.